Слушаем вторую часть спектакля Государственного академического театра имени Вахтангова «Отверженные». Спектакль Александры Ремезовой поставлен по роману Виктора Гюго. Роман «Отверженный» по характеристике самого Гюго с начала до конца в целом и в подробностях представляет движение от зла к добру, от несправедливого к справедливому, от ложного к истинному, от мрака к свету, от алчности к совестливости, от гнили к жизни. От скотства к долгу. Точка отправления — материя, цель — душа. В начале — гидра, в конце — ангел. Конец цитаты. Напомню вам о том, что в роли Жана Вальжана Андрей Абрикосов, в роли Казетты — Елена Коровина. Слушаем вторую часть спектакля. У фонтана проходят седой постаревший Жан Вальжан и Казетта, ставшая хорошенькой девушкой с большими голубыми глазами и каштановыми кудрями. Казетта, всякий раз, когда мы здесь проходим, какой-то молодой человек стоит у фонтана с книгой в руках и читает. Ты его заметила? Да, какой-то молодой человек. А сейчас его нет. Мы решительно пришли слишком рано. А в пользующий случай в изображении его величества короля французов соответствует король Луи Филипп Триссо, а потом покупательский калитр, он Триссо, два короля, пять. Вот вам Триссо, а портрет можете оставить у себя. А, благодарю. А, ну что, господин инспектор? Надо проверить. А, господин инспектор, предоставьте мне это сделать через Тонардье. Как? Он заманит этого старика к себе на квартиру, и там все выяснится. Дочка Тонардье и Панина — тонкая штучка. Она сумеет разжалобить этого старика. Она убедит его посетить их лачугу. Увидите, что он сегодня же будет у Тонардье на улице Гарбо. А Тонардье тебе верит? Он, господин инспектор, как самому себе? Не подозреваешь, что я имею высокую честь быть вашим помощником, господин инспектор? Шпионом, гадина. Ты вор? Шпион. А твой Тонардье просто вор, которого я завтра же посажу. Подайте мне эту сухому. Жавер уходит. Вбегает дочь Тонардье, Эпонина. Она роняет монету, которую ловко подхватывает Клаксу. О, Эпонина, а где я? Ну дай! Где я? Дома! Отдай мне эту мою деньги, дай! Осе, чего ты сегодня такая молчаливая? Как грустно сегодня в Люксембургском саду. Грустно? Ну что ты, такое солнце, какие цветы. Что с тобой, Козе? Ничего, отец. Когда ты такая грустная, мне кажется, ты думаешь о том, что у тебя нет матери. Нет, что вы, отец. Когда я была меньше, мне казалось, что вы моя мать. Или что душа моей матери переселилась в вас, чтобы быть вместе со мной. Я хочу только одного. Чтобы сердце моей Козетты не ушло от меня. Как же может быть иначе, отец? Вы вырвали меня от этих страшных Тонардье. Вы для меня все. Моя дорогая девочка, если бы я мог защитить тебя от этого страшного мира, где сильный уничтожает слабых, где мерзость и подлость душит все чистое и прекрасное. Я знаю, как нужно помочь бедняку, но как помочь всем? Как? Ведут! Ведут! Ведут каторжника! Смотрите! Гуляющие устремляются к решетке. Смотрите, сколько их! Отец, куда их ведут? На каторгу. Ой, какие! Какие они страшные. Успокойся, Козетта. Вы знаете, я бы скорее умерла, чем согласилась, чтобы рядом со мной был каторжник. Как ты могла, Козетта? Ты же не знаешь, с какой легкостью они отправляют бедняков на каторгу, но уже никогда не возвращают обратно. Что с вами, отец? Ничего, Козетта. К Жану Вальжану подбегает Эпонина. Сударь! Сударь! Сударь, помогите нам, сударь! Если вы нам не поможете, нас выгонят из квартиры, сударь! Передайте вашему отцу, что я приду к вам сегодня же вечером. Благодарю вас, сударь! Благодарю вас, сударь! Сударь, я вас прошу! Идите, идите и успокойте вашу семью! Отец! Козетта, нам пора домой. Как уже? Ты же сама хотела домой. Ну нет, теперь здесь так хорошо. Какая прелесть все-таки этот люксембургский сад. Ну что ж, если тебе нравится, посидим еще. Смотри, этот молодой человек опять стоит у фонтана с книгой в руках и читает. Какой у него надутый вид. Да, у него очень нелепый вид. Ты повеселела, Козетта. Я очень рад, что к тебе вернулось хорошее настроение. Очень хорошо сейчас в Люксембургском саду. Ну вот, а ты хотела уходить? Нет, мы посидим еще. До самого вечера? До самого вечера. Не поднимая глаз от книги, Мариус идет в аллею. От смущения он становится неловким и смешным. Козетта улыбается. Дайте бедному слепому. Подайте бедному слепому. Подайте бедному слепому. Вот, возьмите почтеннейше. Благодарю вас. Подайте бедному. Подайте бедному. Глаза. Эти глаза. Козетта, нам пора домой. Но мы ведь хотели остаться. Нет, Козетта, пойдем домой. Пойдемте. Подайте бедному слепому. Подайте бедному слепому. Подайте бедному слепому. Подайте бедному слепому. Нет, нет. Нет. Нет. Мне показалось. Шли часы. Стемнело. Публика покинула сад. А Мариус, погруженный в задумчивость, все сидел на скамье. И шумно, стараясь остаться незамеченной сторожем, входит Эпонина. Особенно, ведь мы же были соседями. Да, да, но вы ведь тогда куда-то пропали. Мы не пропали. Мы просто переехали на другую квартиру. Потом я под арестом была. 2 недели. Но меня выпустили, у меня никаких улик не было. А А что вы здесь делаете? А я скрываюсь от полицейского. А вы? Я ожидаю моих приятелей. А не какую-нибудь шикарную даму? Нет. Нет? Нет. Вы не бойтесь, я сейчас уйду. Я же понимаю, что вам неудобно говорить с такой нищенкой, как я. Что ты? Что ты, Нина? Что? Вы мне говорите «ты»? Это очень мило с вашей стороны. А знаете, господин Мариус, я умею читать. Вот как? Да. И писать я тоже умею. Да? Меня учили, мы ведь не всегда были такими, как теперь. А знаете, господин Мариус, у меня будет скоро новое платье. Вот как? Все такое розовое в оборках. Мне отец сказал, приведешь старика, и будет у тебя новое платье. Какого старика? Какого старика? А он здесь по саду гуляет каждый день. Такой весь в черном, седой, с дочкой. А дочка у него такая хорошенькая, такая вся в розовом. И ты знаешь, где они живут? Нет, я не знаю, где они живут. Я ведь с ними встречаюсь только здесь. Эпонина. Что? Эпонина, хочешь оказать мне услугу? Для вас, господин Мариус, что угодно. Достань мне, пожалуйста, достань мне их адрес. Ах, вам вот что надо. Да. Понимаю. Вы с ней не знакомы, а хотите познакомиться. О, уверяю тебя, что я говорю о нем. Я поняла. А что вы мне за это дадите? О, все, что только пожелаешь. Все, что пожелаю? Да. Ладно, адрес у вас завтра. Вот, возьми. Возьми, Эпонин. Не нужны мне ваши деньги. Эпонин, я не... Плевать я хотела на ваши деньги. Эпонин. Эпонина убегает. Что с ней? Входят студент Легль и рабочий Фельи. Они полная противоположность. Веселый, всегда смеющийся Легль и серьезный Фельи. Мне кажется, я вижу новую шляпу и новый сюртук Мариуса. Я в них его снова. Абасе Мариус. О, наконец-то. Приветствую вас, друзья. Так, ты что это, упал с луны или приехал из очень далекой страны, дружище? Ты забываешь пароль. Абасе. Постой. Про какую страну ты говоришь? Ну, про страну мыльных пузырей. Ну-ка скажи-ка откровенно, как ее зовут? Не знаю. И тем не менее, аккуратно шагаешь в Люксембургский сад, чтобы глазеть на нее. Легль, ты не знаешь, что он здесь делает? Знаю. Кем он дежурит? Легль. Ну как же, я вчера слышал, как одна нянька говорила другой. Пора кормить ребенка. Влюбленный Ротозей уже стал под деревом. К друзьям приближается Анжель Расс. Это руководитель революционной группы. Абасе. Группа Филии. Абасе. Легль. Абасе. Рукомариус. Друзья, четверо молодых людей вместе в такую ночь, как сегодняшняя. Это подозрительно для полиции. А я буду смотреть. Да-да, как только ты подашь знак, мы споем веселые куплеты. Молодежь должна развлекаться, черт возьми. Друзья мои, настало время начать восстание. Да, но готовы ли мы? А разве вы не чувствуете дыхание Парижа? Умер генерал Лемар. Что? Вы же знаете, каково имя было популярно в народе. Тысячи людей придут на похороны. Вот он час, чтобы начать восстание. Все тайные общества дали клятву выступить. И они выступят. Остань же раз. Начать восстание легко. Почему ты молчишь, Фири? Ты же знаешь это лучше других. Я знаю также и то, что рабочих нелегко будет поднять. Сам посуди, только 2 года прошло с 830-го. Да, но они дрались против гвардии Бурбонов. Дрались? А кто нас вел? Буржуа под трехцветным знаменем. Что из этого вышло? Народ не свергнул бурбонов, а торгаши посадили на престол своего Луи Филиппа. Тише, тише, Филипп. Я помню, как в те июльские дни господа во фраках кланялись рабочим. Спасители Отечества, оружию, долой бурбонов. Но когда спасители Отечества потребовали работы для себя, хлеба для своих детей, что они нам сказали, эти господа во фраках? Каждый сам себе помоги, и небо тебе поможет. Вот что они сказали, говоруны, лжецы, предатели, ненавидные. Война бедняков против богачей. Красное знамя, вот знамя, за которым пойдут рабочие. Позволь, позволь, мы же отпугнем этим знаменем других. Кого? Ты слышал, Жулерас, он боится потерять симпатии лавочников. Как ты? Что? Тебя как понять, Жулерас? Да понять меня нетрудно, Жулерас меня понял. Во всяком случае, если речь идет о том, чтобы с оружием в руках отомстить торгашам, за рабочими дело не станет. Ну, слушай, верно, верно, Филипп. Надо, чтобы каждый знал, за что будет драться. Разумеется. Друзья, мы скажем им, братья, мы сметем правительство буржуа, банкиров и торгашей. Мы требуем работы для взрослого, грамоты для ребенка, хлеба для всех. Нельзя терять ни минуты. Надо войти всех наших друзей. Кто хочет иметь бойцов завтра, должен проверить их сегодня. Готовы ли они? Да. Филипп, ты пойдешь к каменщикам и типографщикам. На рабочих больше всего надежды. Ты скажешь им... Я им все скажу, Анжелас. Ты знаешь, о чем и как говорить с народом. Мрюс! Да. Ты пойдешь... Друзья мои, а можно ли ему доверить важное поручение? Ты во мне сомневаешь? Ты слишком поэт. А, весь в мечтах, в любви. Я выполню любое поручение, какое мне дадут. Хорошо, ты пойдешь к студентам. Хорошо. Прощупай, как бьется пульс у студентов медицинской школы. Хорошо, я пойду, Анжерас. Только в союзе рабочих со студентами можем добиться победы. Ну, а я, Анжерас. Ты пойдешь в кафе, где собираются скульпторы и художники. Нет, нет, нет, что ты, Анжерас. К ним должен идти ты. Ну, разве я смогу их разбудить? Что я им скажу? А ты спросишь их, Леголь. С кем вы, господа артисты? С народом или против народа? В наши дни пора делать выбор. Перед нами старый мир. Огромная крепость угнетения, лжи, предрассудков, нищеты, крови, слез. Эту крепость мы должны взять приступом. Ты скажешь, Леголь, чтобы свершить революцию, недостаточно ее проповедовать. Надо дерзать. И если нужно, отдать за нее жизнь. Друзья, друзья мои, во что бы то ни стало, мы должны пробудить гнев Парижа. Ветер раздувает огонь. Гнев раздувает восстание. Вперед! Еще не свеж ночи ночной, Париж. Встает из мрака ночи другой, Париж. Порвав оковы ночи сухой и простой, встает на бой рабочий, Париж другой. Грязный и мрачный чердак, в котором живет семья Тенардье. Вся обстановка состоит из поломанного стола, стула и тюфяков, брошенных прямо на пол. Комната освещается единственной свечой. На одном из тюфяков спит Эпонина. Тенардье входит и обращается к жене. Ну, как тут у вас? Господин благотворитель может прийти. Мы готовы принять его. Это называется готовы? Да видишь, я и приоделась. Это хорошо, нужно внушить доверие. Но комната! Комната! Что комната? Эпонина, продави стул. Валяется целый день. Пустяка такого не может сделать. А стул! Который должен стоять в комнате несчастного бедняка. Так, окно. Эпонина, выбей стекло. Только придешь, только ляжешь. Эпонина, продай стул. Эпонина, выбей стекло. Я сказала, выбей стекло. Сам выбивай. Выбей стекло. Выбей стекло. Руку подай. Руке тем лучше. Кто-то бедная девочка. Молчи! Молчи и отменяют свободу слова. Ну, кажется, все готово. Лестница на месте. Так, Ипонина, пойдешь вниз встретить нашего благодетеля. Когда увидишь его, дашь мне знать. Потом покажешь ему свою раненую руку и останешься внизу караулить. Так, ну вот все и готово к приходу нашего благодетеля, нашего ангела-хранителя. Давненько я жду этой встречи. И Ипонина, тебе сказано, марш на улицу! Иду! Да, сейчас. На улицу! Поскольку на холоду в таких ботинках! Завтра у тебя будут новые шелковые полусапожки. Увидишь полицию, свистни. Знаю. Два раза! Знаю! Ипонина уходит. Неужели ты думаешь, что полиция? Все может быть. Сегодня фараонам не до нас. Всюду шумно, везде толпы. Да, только не на нашей улочке. Да, наш чердачок вдалеке от всякого шума. Кто, что? Идет! Жена! Жена Тенардье быстро перевязывает голову платком и ложится на тюфяк. Входит Жан Вальжан. Простите, сударь. И здесь ли проживает человек, который обратился с просьбой о помощи? По фамилии, кажется, Жондре. Здесь. Именно здесь, благодетель. Окажите честь дому сему. Я буду очень рад, если я смогу вам чем-нибудь помочь. Как здоровье вашей супруги? Ваша дочь мне все рассказала. Она смертельно больна, сударь. Но у нее столько мужества у бедняжки. Это не женщина, а бык. Ах, ты слишком добр, голубчик. Вот возьмите, тут немного. Это пока. 20 франков. Целых 20 франков! О небо! В дверях появляется Клаксу. На посту. Ну что ж вы стоите, благодетель? Садите! Это здешний сосед. Он черен немного, но дело у него такое, он печник. Не обращайте на него внимания, садитесь, благодетель. Ах, какой я неловкий! На шум опрокинутого стула входят Шенидье и Башка. Они становятся позади Жана Вальжана. Тот удивленно смотрит на них. Купите у меня драгоценную картину! Вот она! Вернее, оно это! Произведение искусств! Смотрите внимательно, высокий мой покровитель! Я вижу, вы смотрите не на картину, а на моих друзей. Имейте же сострадание к бедности! Не обращайте на них внимания. Ну, так сколько же вы мне дадите за этот шедевр живописи? Это какая-то старая вывеска трактира. Стоит она, вероятно, 3 франка. Только для вас, мой покровитель, я уступлю ее за 1500 франков. Ах, вот оно что. Ну, узнаете? Я вас спрашиваю, узнаете? Нет, не узнаю. Я не Жандре. Я Тенардье. Трактирщик из Монфермена. Промотались, проигрались, проторговались в лоске. Ну, теперь узнаете? Нет, и теперь не узнаю. А теперь не узнаете. Господин филантроп, господин нищий миллионщик, господин кукловодец, так вы меня не узнаете? Так это значит, не вы приходили ко мне в трактир Монфермели 10 лет тому назад в сочельник 1823 года? Это не вы ограбили меня? Да-да, ограбили. Вы убили девчонку и дали за нее всего 1500 франков. Она была, наверное, из богатой семьи. Я тогда уже успел заработать на ней изрядные денежки и смог бы вытянуть еще столько, что мне хватило бы на всю жизнь. Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого этого кабака, на котором черта с два поди попробуй заработать, и на который я как дурак ухлопал все свои денежки. Ты причина всех моих несчастий. Святош тащит мне свои 4 монеты. Тоже мне благодетель нашелся. Когда-то ты посмеялся над со мной, но теперь ты попался. Я здорово провел тебя. А ты поверил и притащил мне 20 франков, раскошелился, ты миллионер! Вы принимаете меня за другого. Я не миллионер, и я вас не знаю. Он тебя... Вы меня не знаете. Вы не видите, кто я такой? Простите, сударь, но я вижу, что вы бандит. Он оскорбил Тонартье! Стой, жена! В чем дело, хозяин? Если нужно работать, так мы здесь, пожалуйста. Ну, пора кончать, ребята. Вот что, нам нужно денег. Много денег, иначе... Жан Вальжан хочет встать. Бандиты бросаются на него. Завязывается драка. Его связывают, привязывают к столбу, находящемуся посреди комнаты. Клаксу обыскивает его. На, ну что? Ничего нет. Бумажника нет? Даже часов нет. Забывчивый. Деньги дома забыл. Ну и клиенты нынче пошли хозяин. Прямо беда, ну что делать? Напрасно, напрасно вы хотели выпрыгнуть в окно. Здесь высоко, и вы бы сломали себе ногу. Ну! А теперь поговорим спокойно. Я хочу поделиться с вами одним наблюдением. Дело в том, что за все это время вы ни разу не крикнули. О, а ведь это верно, да. Черт подери. Да, хотя имели все основания для того, чтобы кричать «Грабят, убивают, на помощь!» Однако вы этого не сделали. Значит, вы так же, как и мы, не желаете прибытия полиции. Следовательно, мы можем столковаться. Нам нужно 20 000 франков. Здорово сказано, папаша Тенардье, 20 000 франков. Ну, вы, конечно, скажете, что не захватили с собой такой суммы. Но в таком случае вы должны представить нам гарантии, что уплатите деньги. Вы сейчас напишите несколько слов под мою диктовку, да? Перо, бумагу, жена, живо. У меня связаны руки. Господин Шенадье, слышишь? Вводите господину клиенту правую руку. Слышишь, правую руку. Этим письмом вы вызовете сюда вашу милую дочку. потом отправите за деньгами. Когда вы вручите нам деньги, мы отпустим вашу дочку. Как видите, все очень просто, что башка умер. А он просто напился. Вот, пишите. Моя дорогая дочь, приезжай немедленно. Ты мне крайне нужна. Особе, которая вручит тебе это письмо, поручено доставить тебя ко мне. Пишите. Пишите. Моя дорогая моя дочь. Пишите! Ух ты, Тонарде! На твоем поместье я дала ему по роже. Для страсти. Что? Ты хочешь писать? Вы что, негодяи? Думаете, что можно меня заставить написать то, чего я не хочу? Аааа! Ипполина! Легавые пришли! Лестницу! Постой! Постой, старый! Шут! Вылезешь после нас! Ты с ума сошел! Нас же всех схватят! Ай! Жавер! У входа появляется Жавер в сопровождении полицейских. Спокойно, через окно не лазить. Выходить через дверь. Шинадье! Башка, встать! Развязать? Мадам? Здравствуйте. Здравствуйте, Нардье. Я пистолет к ляксу стреляю. Да, я не смею. Не стреляй, будет осечка. Я же говорил, пистолет, направленный в Жавера, никогда не стреляет. Здравствуй, Кляксу. Добрый вечер, господин инспектор. Жан Вальжан! Жан Вальжан, здравствуй. Здравствуй. Что же ты молчишь, а? Даже ты не приветствуешь своего старого друга. Ох, ты хорошо бегал от меня, а? Ты бежал с каторги. Ты бежал из Монтреля, где ты умудрился стать мэром. Мне донесли, что ты мертв, и я поверил. Но ты жив. Ты жив. И я поймал тебя, Жан Вальжан. Резким движением Жан Вальжан опрокидывает свечу. Оттолкнув полицейских, он выскакивает в окно. Жавер выхватывает пистолет. Попал! Попал! Вниз! Построиться живо! Не притворяться! Наручники! Господин инспектор! Да! Там никого нет! Ух, дьявол! Дьявол за мной! Небольшой сад и часть улицы около дома Жана Вальжана. Из дверей дома выходит Козетта. Вчера ночью опять кто-то ходил в саду. В задумчивости садится она на скамью и вдруг замечает лежащее письмо. Письмо? Помните ли давно промелькнувший день, когда вы взглянули на меня в Люксембургском саду? Вчера ночью я подошел к вашему окну. Вы пели. Он был здесь. Я так сильно думаю о вас, что знаю, я заставлю вас думать обо мне. Неужели это письмо ко мне? Когда мы любим, сердце становится героическим. Оно проникается тогда лишь самым честным, опирается лишь на самое возвышенное, самое великое. Правда. Все это я уже прочла в его глазах там, в Люксембургском саду. Вчера ночью я подошел к вашему окну. Вы пели. На небе звезд игривой рой плывет жасмин аромат. И пение птиц полно весновой и полум... В калитку сада входит Мариус. Он подходит к Азетте. Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить. И вот я пришел сюда. Читали вы то, что я положил здесь, на скамью? Узнаете ли вы меня хоть немного? Не бойтесь. Прошло уже так много времени. Теперь вы тот давно промелькнувший день, когда вы в первый раз взглянули на меня. Это было в Люксембургском саду возле статуи гладиатора. И день, когда вы прошли мимо. Это было 16 июня и 2 июля, почти год тому назад. Однажды, когда вы долго не приходили в Люксембургский сад, я спросил женщину, сдающую стулья. Она мне сказала, что больше не видела вас. А как-то я читал газеты под аркадой Одеон. Мне показалось, что вы прошли. Я побежал, но это была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь. Никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно я стоял позади вас. Да, вы обернулись, и я скрылся. Я слышал, как вы пели. Я был счастлив. В этом нет ничего дурного, правда нет? Видите ли... Видите ли вы, мой ангел? Позвольте мне изредка приходить. Если бы вы знали, я обожаю вас. Простите, я не понимаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь. Скажите, вы рассердились. Как вас зовут? Мариус. А вас? Меня зовут Козетта. Козетта? Нет. Нет, мое настоящее имя Эфрази. Эфрази? Да... Нет же, вы только что сказали, что вас зовут Козетта. Ну что вы, Козетта? Козетта довольно гадкое имя. Его мне дали, когда я была совсем еще маленькая. А мое настоящее имя Эфрази. Вам нравится такое имя Эфрази? Нравится. Но Козетта, по-моему, вовсе не гадкое имя. Оно вам больше нравится, чем Эфрази? Да. Ну, в таком случае мне тоже больше нравится. И правда, это... Очень хорошенькое имя. Козетта. Зовите меня Козеттой. Представьте, я думал, что вас зовут Урсула. Ну, Урсула. На платке, который вы уронили, а я поднял в Люксембургском саду, была вышита буква У. А? Нет. Скажите, Мариус, а у вас есть родные? Нет, у меня нет никого. Как вы сирота? Да, меня воспитал мой дед. Мой отец был человеком честным и храбрым. Он доблестно сражался за Францию и Республику, и за это мой старый дед предан бурбонам. Ненавидел его. Однажды он оскорбил память моего отца и... И вы? Я ушел из дома деда. И у вас никого нет? И вы это можете говорить теперь, когда у меня есть Козетта. А вы знаете, Мариус... Отец сказал мне, если я лишусь тебя, я умру. О, я его понимаю. Если он узнает, что я люблю вас, он заставит меня уехать. Но ведь это же чудовище! Козетта, и вы уедете? Ну, а что же мне делать? Значит, вы уедете. Ну, если отец уедет... Значит, вы уедете, тогда... Тогда и я уеду куда-нибудь. Что вы хотите этим сказать? Ничего. Не плачь. Не плачь, Козетта. Не плачь ты. Ты любишь меня? Я обожаю тебя. Ну не плачь, ну ради меня не плачь. А ты? Ты любишь меня? Козетта, я клянусь тебе, что если ты уедешь, я умру. Да. Вот что. Если я почему-либо не смогу прийти к тебе завтра, жди меня только через несколько дней. Столько времени не видеть тебя, это невозможно. Пожертвуем несколькими днями, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь. Я должен быть с моими друзьями на улице Шамфрери. Запомни. Запомни улица Шамфрери. Улица Шамфрери. О чем ты думаешь, Мрюс? О чем, скажи мне? Скажи, иначе я дурно проведу ночь. О чем я думаю? Невозможно, чтобы Бог хотел нас разлучить. Ну, конечно, милый. Я не буду тебя ни о чем расспрашивать, если тебе этого не хочется. Да. Я буду ждать тебя, Мрю. Обнявшись, они медленно уходят. Входит Жан Вальжан. Увидев Казетту, Жан Вальжан отступает за дерево. Казетта и Мариус подходят к калитке. Значит, я тебя еще увижу. Да-да. Казетта. Когда отец уснет, ты постучишь, и я выйду в сад. Мариус уходит. Казетта смотрит ему вслед. Я так люблю тебя, Мариус! Казетта оборачивается и видит Жана Вальжана. Отец! А, Казетта! Мы уезжаем отсюда, Козетта. Почему? У меня нет ни минуты времени. Дело идет о жизни. Чьей жизни? Моей. Куда же мы поедем? На другую квартиру на несколько дней. Затем мы покинем Францию. Как? Уехать вот так в несколько минут? Совсем покинуть Францию? Иначе невозможно. Ну хорошо, отец, завтра. Мы должны уехать сегодня же. Ну, нужно же собрать вещи. Сию минуту. Я слышала, в городе беспорядки. Тем лучше нас не заметят. Отец! Ты колеблешься. Ты свободна, Козетта. Жан Вальжан делает несколько шагов к калитке. Отец! Мой выбор сделан. Говори. Я никогда, никогда не покину вас, отец. Козетта. Моя Козетта. Отец. На улице появляется Гаврош. Собак. Еще фонарь! Ночью ни черта не видно! Из дома выходит Жан Вальжан. Эй, малыш! Тебе чего здесь надо? А мне надо поесть. Ты голоден, бедняжка. Золотая монета. Я за всю свою жизнь не держал в руках такого зверя. Ах, на это можно полопать. А ты не стесняйся, не стесняйся. Спасибо. А вы славный малый, а? Слышите? Начали. Начали! А почему же вы сегодня сидите дома? Вы что, не слышите? Старушка Родина зовет, а вы не хотите помочь старушке? Вот наши воздвигнули баррикаду на улице Шамбрери. Там кипит, бурлит, брызжет во все стороны. Мы все будем драться на баррикадах, дьявол их раздавит. А ты? А я тоже буду драться за свободу. А вы знаете, как говорит господин Анжерас? Это студент, господин Анжерас. Он говорит так. Друзья мои, мы должны пойти наперекор всему. Вот, но я пойду, то меня ждут на баррикаде. Да, гражданин, а вы живете на этой улице? Да, что? А вы можете показать мне дом номер 7? А зачем тебе дом номер 7? Да так. Эй, малыш, уж не принес ли ты мне письмо, которое я ожидаю? А вы знаете, что я послан с баррикады? Конечно, знаю. Почет депеши, она послана временным правительством. Только вы не думайте, это не любовная записка. Она послана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. Письмо адресовано мадемуазель Козетти. Правильно, Козетти. Дай его сюда. Ха, вы же не Козетта. Вот я-то и должен его ей передать. Давай его сюда. Да. Ну что же, вы мне кажется славным малым. Нате, подождать ответа? Подожди. Прошу. Я с моими друзьями должен быть на улице Шамбрери. Я люблю тебя, Козетта. Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет в живых. Твой Мариус. Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет в живых. Эй, малыш! Эй, малыш! Я здесь! Куда нужно отнести ответ? На баррикаду на улице Шамбрери. А ты куда идешь? Туда же. Подожди меня, пойдем вместе. Но! Отчаянный старик! Жан Вальжан поспешно входит в дом. Пойдем отдавать жизнь за отечество. Довольно с нас короля и всех буржуа. Черту все! Воздержится буржуа, когда мы споем сногсшибательную песню. Мы пойдем сокрушать все. Ружье! Ружье! Вышел Жан Вальжан с ружьем в руках. Ух, это отличная штука! Ружье! Эй, малыш! Давайте руку! Как-нибудь я вас приведу к революции! Пошли, сердце! Улица Шамбрери в Париже. Сегодня у нее необычный вид. Выстроенная рабочими баррикада, над которой развивается красное знамя, защищается восставшим народом. Во главе восставших Анжерас. Что ты кипятишь, Деркуле? Здравствуй, Деркуле! Вот туда, Анжерас! Королевский патруль! По местам! Не стрелять, беречь патроны! А у меня нет ружья! Ну, Как же я буду стрелять? Анжельрас! Анжельрас, не дайте мне ружье, Анжельрас! Спокойно, малыш. Анжельрас, я пришел на баррикады драться, как все. Я тоже хочу свергать короля и бить пузатых. Фильи, Фильи, я прошу вас, дайте мне ружье, Фильи. С этим патрулем мы справимся без тебя. Я же не маленькая, я умею стрелять. Хорошо, я буду по-своему стрелять. Пуля пробивает древко, и знамя падает по ту сторону баррикады. Нужно водрузить знамя! Разрешит это сделать мне! Это же мой старик! Я его привел! Смотрите, мой старик! Они вас убьют! Анжельрас! Позволь мне выстрелить на них на крыло! На баррикаде команду не повторяют! У нас патроны на счету! Я вам говорю, что это замечательный старик! Жан Вальжан водрузил знамя и вернулся на баррикаду. Ранены? Нет. Гражданин, грядущий республика благодарит вас. Стой, кто идет? Мариус! Сюда! Я что, попадал, Мариус? Ты что, сказал, что давно? Я не терял времени, друзья. Я только что был на баррикаде на улице Мауды. Ну? Как там? По 12 патронов на человека. Хуже, чем у нас. Однако они дерутся, браво, французы. Но есть еще баррикады. Я не встречал. Вот видите, я предупреждал. Начать восстание легко. Как его продолжить? Все тайные общества дали клятву выступить. И они выступят. Общество Пик, общество Марат, общество Ленского Сталина. Так много общества, ни одного вождя. На этот раз он прав. Как он нам нужен, наш вождь? Вождь Бедняцкого Парижа. Тогда бы у нас не было десятков тайных обществ, которые очень плохо знают друг друга. Баррикады — это корабль. Отступать нам некуда. Ждет нас победа или поражение, мы вышли на бой и сражаемся за свободу народа. Ну все это верно, Анжельрас, никто не собирается отступать. Только трудно сражаться за свободу, когда нечем стрелять. Не падайте духом, у нас есть чем стрелять. У него есть патроны, друзья! Филипп, ну, а кто это? А, этого старика привел Гаврош. Он только что под пулями поднял наше знамя. Вы здесь, а как же? Где же, как же вы оставили Козетту? Разве вы ее не оставили? Я хотел быть для нее всем. Вы должны были за это меня ненавидеть. Как я могу ненавидеть сына и брата? Что? Вы брат мой, потому что вы здесь. Вы сын мой, потому что вас любит Козетта. Эти слова самые прекрасные, которые я слышал когда-нибудь в жизни. Патроны! Патроны! Патроны! Патроны! Сюда! Слышь, Мариус, это колокольня Сен-Мери. Там тоже дерут. Гаврош уже несколько минут присматривается к стоящему в стороне Жаверу. Друзья! Пожалуйста! Друзья мои, вы видите того вон? Вон, в черном шарфе. Это сыщик. Что? Ты уверен? Уверен, уверен. Вы спросите у него, куда он девал свою седую бороду. А я видел, как он ее снимал в Люксембургском саду без помощи ножниц. Анжельрас, Фильи и Легль подходят к Жаверу. Анжельрас, Фильи и Легль подходят к Жаверу. Жавер пытается убежать. Его хватают. Так? Кто вы такой? Ну вот. Вы сыщик? Я представитель власти. Ваше имя? Жавер. Ого. Обыскать. Наручники. Жавер, инспектор полиции, 52 лет. Надзор и бдительность. Инспектор Жавер должен удостоверить особым розыском, есть ли следы злоумышленников на улице Шамрери. Вас расстреляют. Когда? Когда будет нужно. А почему же не сейчас? Мы бережем патрон. А вы прикончите меня ударом ножа. Это вам больше подходит. Шпион! Мы судьи, а не убийцы. Вы судьи! Это я рожден, чтобы карать. А вы, чтобы терпеть кару. Я размочу ему череп. Спокойно, Фили. Его труп недостоин лежать рядом с нашими. Увести! Ага, выходит, что мыши поймали кота. Жавер видит Жана Вальжана. Ты здесь? Да, я здесь. Да, здесь ты среди своих. Грабители, воры, убийцы. Ну! Вы слышите? Нам нужен не лучше моего. На колени! Выбросите это вон! Жавера уходит. По местам! Французская революция! Что вам нужно? Ну да, нет ли здесь подвоха? Нет-нет, пусть солдаты услышат нас! На баррикаде появляется офицер с белым флагом. За ним следуют два солдата и Аматуа. Говорите! Господа, знаете, сколько завтра будет против вас? 20 тысяч регулярных войск, 30 тысяч национальной гвардии. А мы привыкли считать только друзей! Прошу вас. Послушайте меня, ребят. Я не королевский офицер. Я простой человек, перчаточный, с улицы Труце. Зову Самадуа. Значит, здесь нету парней с нашей улицы. Шаги меня знают. Хоть ваши братья и не очень-то уважают перчат. Ну да, нам ведь не нужно возиться с грязными делами, как вам. Оставьте баррикаду. Преследовать не будем. Один за другим расходитесь. Поодиночке, друг за другом. Незаметно, шито. Это все, что вы можете сказать. Я хочу сказать... Французы вы или нет? Ведь одна кровь, одна вера, одна земля. Это же братья. Ой, так я же его знаю. А, он убил меня в Республикскую саду. Высокий толстый. А вы знаете, кто это должен? Поскольку пошел вон на порванец. Поскольку обходится Франции вот эти ваши медицины. Первый день стоил 20 миллионов франков. А второй день стоил 25 миллионов. Нету таких денег, которых не стоило поддать, чтобы избавить мир от вас, от вашей гнусности и алчности. Мерзавцы! Мерзавцы! Вы погубите Францию! Тогда шли Франции погибнуть! Да здравствует революция! А народ Франции бессмертен! Сейчас вы убедитесь в обратном! Офицер, Аматуа и солдаты покидают баррикаду. Однако, что скажешь, Фили? Овощи нет, патронов мало. И как назло, сколько угодно пороху. Хотите патронов? Кому? Кому патронов, друзья? Не ставь, где ты их возьмешь? Патронташах убитых солдат, вон где! Для этого нужно выйти за баррикаду. Ну? Выйти за баррикаду — это смерть, малыш. Я вам покажу, что и малыши на что-нибудь хотят! Гаврош хватает корзину и выбегает за баррикаду. Его заметили! Он опускает патронтаж! Один за другим! Его заметили, друзья! Ты что, пуль не слышишь? Точно дождь идет! Держись назад! Я приказываю тебе, Гаврош! Я прошу тебя, Гаврош! Нет, поднялся! Ах! Ах, на землю я свалился! Знать, Руссо тут провинился! Расцарапал себе руки! Это все Вольтеш! Гаврош! Гаврош! Гаврош! Гаврош! Жюль Рас на руках вносит Гавроша. Гаврош! Мальчик мой! Это я, твой друг! Да здравствует Вольтер! Друзья! Гаврош! Братья, страшен час, в который мы живем. Когда я говорю с вами, но этой вот дорогой ценой платим за будущее. Зато человечество будет освобождено и возвеличено. Мы заверяем его в этом с высоты нашей баррикады. Прощай, наш маленький солдат революции. Прощай, Гаврош. Солдаты врываются на баррикаду. Завязывается рукопашный бой. Революционеров обезоруживают. Связанных Анжельраса, Фильи и Легля ставят у стены. По команде офицера солдаты поднимают ружья. Равняйсь! Да здравствует революция! Прошло несколько часов. На опустевшую улицу Шан-Фрери входит Жан Вальжан, поддерживая обессилевшего Мариуса. Вбегает взволнованная Козетта. Улица Шан-Фрери! Козетта! Отец! Ничего не помню. Какая-то темная бездна. В памяти. Это вы меня спасли? Как вы меня спасли? Теперь я вспомнил все. Я вижу вас на баррикаде. Развивается красное знамя. И около него мои друзья Анжарас, Левельфель. Да, Мариус, только в жестоких боях человек завоевывает себе право быть свободным и счастливым. За это светлое будущее они отдали свои жизни. Дети мои, как бы ни сложилась ваша судьба, вы никогда не должны забывать, как голодные, бездомные, отверженные люди сражались и погибли на баррикаде на улице Шан-Фрери. Вы слушали вторую часть спектакля «Отверженные». Роман Виктора Гюго. Постановка Александры Ремезовой. Композитор Ростислав Архангельский. Действующие лица и исполнители. Жан Вальжан, Андрей Абрикосов, Фантина, Цицилия Мансурова, Казетта, ее дочь Елена Коровина, Мариус, Вячеслав Дугин, студенты Анжоль Рас, Анатолий Кацинский, Легль, Михаил Жарковский. Фелии, рабочий, Яков Смоленский, Гаврош, Надежда Генералова, инспектор Жавер, Александр Хмара, Тенардье, трактирщик, Александр Граве, Эпонина, Лариса Пашкова, Клаксу, Александр Кашперов, Монпарнас, Лев Снежницкий, Шенидье, Григорий Мерлинский, Башка, Евгений Федоров, дядя Фошлеван, Алексей Катрилев. Пояснительный текст читает Эммануил Тобиаш. В эпизодах и массовых сценах заняты артисты театра.